Звезды. Глава первая. Грязная осенняя дорога от станции шла по опушке. На оголенных ветвях висели капли тумана, и мокрый желтый лист насорился в глубокие колеи. Туман висел над мокрым полем, и на каждой травинке оземи держались капельки. В предсумеречном воздухе направо от дороги выплывали из тумана неясные силуэты деревьев и, медленно отставая, исчезали опять. Телега ныряла по грязным колдобинам. В ней сидели старичок в бараньей мокрой шапке и полушубке и студент в грязных худых башмаках с поднятым от сырости воротником теплой куртки. — Ну, спасибо тебе, старина, — сказал студент, — а то шлепать по такой грязи удовольствие небольшое. — Да, не способно, — ответил старичок. — Так, говоришь, хорошо живет? — Василий Федотович-то? — На что лучше? — Человек, можно сказать, настоящий. — Да, приятель, сколько мы с ним видов видали в гражданскую страсть. Он, значит, начальством уже заделался. А я вот по ученой части пошел. Дому только беда. Отцу самому жрать нечего, писцом, говорит, лучше бы поступил. Все от тебя какой-нибудь толк бы был, а я, брат, вот как к науке присосался, ничего мне кроме не надо. Наука тоже дело хорошее, — сказал старичок. Конечно, я бы мог писцом поступить и на какую ни на есть должность определиться, а вот тянет. Дом жить я не стала. Отец ругается, мать плачет, что ни корысти, ни прибыли от меня в хозяйстве. Прямо жуду нагнали. Сбежал от них. Хоть еще 2 недели до учения ушел. Попреками надоели. Вот к Васе по дороге заверну, деньжонок маленько перехвачу и поживу у него. Я человек легкий. В одном месте не оценят, я другой найду. Не в этом суть. «Ей-богу, старина, на свете хорошо!» — сказал студент, запахивая пол куртки на подогнутых коленях. «И знаешь, чем меня наука приманула?» «Чем, батюшка?» — спросил старичок. «В 2 трубочки посмотрел, и кончено дело. Теперь мне, кроме науки, ничего не нужно». «В какие трубочки?» Одна такая, что в нее видно то, что около тебя простым глазом не увидишь. Нам кажется, что вот тут ничего нет, а если в трубку посмотришь, так не оберешься, сколько всякой твари напихано. Скажем, на клопа, ежели посмотреть, так он под этой трубкой с целого быка будет. — Ох, сукин сын, блоха свинью, чтоб ты подохла, — сказал старичок, покачав головой, не глядя на студента, и, подогнав веслоухую от тумана лошаденку, сказал: — Но, милая! — А в другую трубку наверх глянешь, — продолжал студент, — а там целые миры. Ты вот на звезду смотришь, думаешь, искорка какая, а эта искорка больше земли. Что тут будешь делать? Становилось темно, туман расчистился, и над лесом показались звезды. «Вон! Звезды! Это Большая Медведица называется. Так они от нас на 300 миллионов верст дальше, чем солнце. Тьфу ты! Все сосчитали!» — сказал старичок. «Да, и вот эти 2 трубочки тебе показывают. Одна, что уж очень маленькая, чего вокруг себя не видишь, а другая, что наверху делается. — А мы посередке, значит, — сказал старичок. — А мы посередке. И видим мы, может, всего ничего, без трубок-то. А там вон сколько всего. И вот я как увидел, так крышка потянула меня и потянула. — Это потянет, — сказал старичок. Ты подумай, люди живут и ничего не видят. А под ними и над ними нет ни конца, ни краю, — говорил студент, проведя рукой снизу вверх, где сияли звезды. Мне все отец говорит, хорошо бы сарайчик пристроить. А я, как эти звезды увидел, так мне скучно стало с этим сарайчиком. Ну, прям ровно воздуху не хватает. И не в этом суть, старина. Помрем, все равно сарайчиков не удержим. Это что там? Так что ж на них жизнь-то класть? Это значит по человеку, — сказал старичок. Прежде бывало, один норовит хозяйство получше завести, денег накопить, а другой в монастырь идет душу спасать. А теперь вот тоже на свой манер. Это значит, уже спокон веку так идет. — Да, — сказал студент, задумавшись и глядя вперед по дороге. — Иной раз и кажется, что люди, вот не хуже отца, оттого и об сарайчике думают весь век, что вот этого не видали, и ровно слепые. — Нет, это по человеку, — сказал старичок. — Иному хоть в две трубочки за раз смотреть, все равно ни черта не увидит. — А на что ж ты жить-то будешь? Проживу как-нибудь. У Василия немножко перехвачу. Я ведь его от смерти спас. Деньги что, плевое дело, не в том суть. А в Москве у меня стипендии от казны 22 рубля. Что? Вспомоществование. Ах, Вася, Вася, 5 лет его не видал. Лес остался позади, и телега выехала на ровное поле, за которым виднелись огоньки деревни, притаившиеся около оврага. — И от нас будут видны, ежели в трубу посмотреть? — спросил старичок. — Звезды-то? Как же будут? — Премудрость. — Уж такая, брат, премудрость, что раз увидишь, ничего больше не захочешь. — Это по человеку, — сказал старичок и прибавил. — Вот и приехали. — Ну, спасибо тебе, старина. Люди-то видно везде. От родных сбежал, а чужой пригрел. В одном месте обидят, дальше иди. Не в этом суть, старик.